Все извинения и неслыханные уступки Николая Всеволодовича были тотчас же с первого слова и с необыкновенным азартом отвергнуты. Маврикий Николаевич, накануне лишь узнавший о ходе дела, при таких неслыханных предложениях открыл было рот от удивления и хотел тут же настаивать на примирении, но, заметив, что Артемий Павлович, предугадавший его намерение, почти затрясся на своем стуле, смолчал и не произнес ничего. Если бы не слово, данное товарищу, он ушел бы немедленно. Остался же в единственной надежде помочь хоть чем-нибудь при самом исходе дела. Кириллов передал вызов. Все условия встречи, обозначенные Ставрогиным, были приняты тотчас же, буквально, без малейшего возражения. Сделана была только одна прибавка. Впрочем, очень жестокая. Именно, если с первых выстрелов не произойдет ничего решительного, то сходиться в другой раз, если не кончится ничем и в другой, сходиться в третий. Кириллов нахмурился, поторговался насчет третьего раза, но, не выторговав ничего, согласился с тем, однако ж, что три раза можно, а четыре никак нельзя. В этом уступили. Таким образом, в 2 часа пополудни и состоялась встреча в Брыкове, то есть в подгородной маленькой рощице между Скворечниками с одной стороны и фабрикой Шпигулиных с другой. Вчерашний дождь перестал совсем, но было мокро, сыро и ветрено. Низкие мутные разорванные облака быстро неслись по холодному небу. Деревья густо и перекатно шумели вершинами и скрипели на корнях своих. Очень было грустное утро.